Глава 9. Мама суетилась в кухне, не зная, за что хвататься. Глаза ее лучились от счастья. Сын вернулся домой. Максим сидел за столом, просматривая сообщения в телефоне. Он изо всех сил сдерживался, чтобы не выдать свое мрачное настроение. На улице уже давно стемнело. Макс достал пачку сигарет, вытащил одну, собираясь закурить. «Сынуля, ну что ты куришь? Ты же обещал бросить». Женщина поставила на середину стола блюдо с запеченной курицей и картошкой, а сама села напротив. Наблюдала за сыном, как он с аппетитом уминает приготовленную ей еду. Макс видел, что она хочет что-то спросить, но не решается. Наморщив лоб, поднял на нее глаза. «Мам? Чего?» «Макс, это, конечно, не мое дело, но ты Мариночку видел?» «Видел». Наступило молчание. «Ну а что ж не с ней?» «Мам, блин, она занята!» Макс резко отодвинул табурет от стола, отложил вилку. «Ушла с подружками в клуб, тусоваться!» Послышался мамин вздох. «Не знаю, ничего не могу понять, она будто и не рада меня видеть, черт знает что!» «Максим, ну может...» «Чего может? Ну чего может?» Он вскочил, подошел к окну, распахнул занавески. «А ты... ты знаешь что-нибудь?» «Ну, может, видела ее с кем-то?» Женщина прижала ладони к губам. «Ты думаешь, у нее кто-то появился?» спросила она. «Я не знаю, что думать». Тяжелая тишина повисла над ними, только слышно было, как булькает в чайнике вода. «Мам, наверное, сгоняю в клуб сегодня». «Сынок, но ты же только вернулся. Ну куда тебе? Не дай бог что». Макс расхохотался. «Что? Ну и отлично. Мне просто надо знать, мам». Юноша посмотрел на женщину и, увидев застывшие в глазах слезы, обнял ее. «Не переживай. Ничего такого не будет, я тебе обещаю. И вернусь не очень поздно. А завтра сходим куда-нибудь, договорились?» Она вздохнула. «Ну как тут переубедишь? Сын уже взрослый. Ведь сама учила его принимать решения без оглядки на кого-либо. Едва сдерживаясь, чтобы не всхлипнуть, она начала убирать со стола. Макс вошел в клуб, где в свое время часто проводил время с друзьями. Как же все странно и непривычно. Шум, мельтешение огней, грохот музыки. Он поморщился, и тотчас же к нему обратился какой-то мужчина в сером костюме. «Добрый вечер, могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Максим повернулся к говорившему. «Серега?» «Макс? Черт, приятель, не узнал». Мужчина раскрыл парню объятия. «Сколько лет, сколько зим. А где Вано?» «Не поверишь, удалился в дебри. Не, правда. Решил стать егерем бог знает где». «Ох, ни хрена себе». «А ты что такой весь из себя? Никак устроился здесь работать?» Тот рассмеялся. «Ну да, я заместитель менеджера теперь. Вот так-то, Макс. Так что если что надо...» «Надо». Макс похлопал Сергея по плечу. «Ты мою не видел?» «Маринку, что ли?» Сергей нахмурился. «А ты что, с ней еще того встречаешься?» «Ну, как бы я и не переставал встречаться, а что?» Мужчина взял Макса под локоть. «Пойдем ко мне в кабинет, у меня там и вискарь найдется». Внутри у юноши все похолодело. Видать, Серега что-то знает про его девушку. Макс проследовал следом за ним по узкому коридору. Тот открыл дверь, сделал приглашающий жест рукой. «Проходи, располагайся в кресле. Ты где был-то все это время?» Сергей подошел к бару и, достав оттуда бутылку Джеймисон, разлил по стаканам. Встал посередине кабинета, задумчиво глядя на парня. Вздохнул. «Значит, Маринку свою ищешь?» Макс не отвечал. «В общем, пока ты где-то пропадал, она нашла себе чувака. Сиди, сиди!» Сергей жестом руки остановил вскочившего с кресла приятеля. «Ну ты горячку-то не пари. Пацанчик при бабках и из крутых. Лучше не залупаться, а то...» «Черт, Серег!» Макс почесал затылок. «Я в армии был, а Маринка обещала меня ждать». Парень был рад, что в данный момент сидит. У него было ощущение, что комната кружится, а пол ходит ходуном. «О, в армии? В каких войсках?» «Спецназ, Серег, внутренние». Макс вяло отмахнулся. «Продолжай про нее». «Слушай, ну тут такое дело. Молодая же она глупая. Личико смазливое. Вот Круглов ее к рукам и прибрал». «Что значит прибрал? Она что, бесхозная вещь?» «Макс, закон джунглей. Маринка красивая, на нее любой позарится. А тут парень с баблом. Но она же тоже не гранитная. Еще слышал?» Сергей понизил голос. «Он ее на иней подсадил». «Что?» Взвился Максим. Недопитый стакан с виски со звоном упал на пол и разлетелся на мелкие осколки. Сергей с сожалением поглядел на приятеля. «Короче, она здесь теперь не тусуется, она на Пресне. У меня там свои ребята, конечно, есть, но, Макс, по-человечески прошу, оставь все как есть». Максим уже стоял у двери. «Супер. Я еду туда, бывай». Сергей шагнул к нему в надежде остановить, но было уже поздно.